42. Мазарини становится мотом. Пока Мазарини старался оправиться от охватившей его внезапной тревоги, Атос и Рауль успели обменяться несколькими словами в углу комнаты. «Ты давно в Париже, Рауль?» — спросил граф. «С тех пор, как вернулся принц. Здесь я не могу говорить с тобой, за нами наблюдают. Но я сейчас еду домой и там жду тебя. Приезжай, как только освободишься». Рауль поклонился. К ним подошел принц. У него был ясный и глубокий взгляд, как у благородных хищных птиц. Чертами лица он тоже напоминал птицу. Орлиный нос принца Канде был прямым продолжением его плоского лба. Придворные насмешники, безжалостные даже гению, уверяли, что у наследника знаменитого дома Конде не человеческий нос, а орлиный клюв. Его проницательный взгляд и повелительное выражение лица обыкновенно смущали тех, с кем он разговаривал больше, чем величественная осанка или красота, если бы ими обладал победитель при Рокруа. Огонь так быстро вспыхивал в его выпуклых глазах, что всякое одушевление походило у него на гнев. Все при дворе уважали принца, многие трепетали перед ним. Людовик Канде подошел к Раулю и графу де ля Фер с явным намерением заговорить с первым и получить поклон от второго. Никто не умел кланяться с таким благородным изяществом, как граф де ля Фер. В его поклоне не было и следа угодливости, обычной в поклонах придворных. Зная себе цену, Атос кланялся принцам как равным, искупая неизъяснимой приветливостью независимость манер, оскорбительную для их гордости. Принц хотел заговорить с Раулем. Атос опередил его. «Если бы Викон де Бражелон, — сказал он, — не был покорнейшим слугою вашего высочества, я просил бы его представить меня вам». «Я имею честь говорить с графом де ля Фер, — спросил принц. «С моим отцом», — прибавил Рауль, покраснев. «Одним из честнейших людей Франции, — продолжал принц, — одним из первых дворян нашего государства. Я так много слышал о вас хорошего, что часто желал видеть вас в числе своих друзей». «Такую честь, — отвечал Атос, — может оправдать лишь мое уважение и преданность вашему высочеству». «Викон де Бражелон — отличный офицер», — сказал принц. «Видно, что он прошел хорошую школу. Ах, граф, какие в ваше время у полководцев были солдаты!» «Ваше высочество совершенно правы, но теперь солдаты могут похвалиться полководцами. Этот комплимент, не похожий на лесть, очень понравился человеку, которого вся Европа считала героем и который присытился похвалами». «Очень жаль, граф, что вы оставили службу», — произнес принц Конде. «Скоро королю придется вести войну с Голландией или с Англией. Представится много случаев отличиться такому человеку, как вы, знающему Англию, как Францию». «Могу сказать вашему высочеству, что я, кажется, не ошибся, оставив службу», — отвечал Атос с улыбкой. «Франция и Англия будут отныне жить в мире, как две сестры, если верить моему предчувствию». «Вашему предчувствию?» «Да. Прислушайтесь к тому, о чем говорят за столом кардинала». В это время кардинал приподнялся на постели и подозвал знаком брата короля. «Ваше высочество», — сказал Мазарини, — «прикажите взять это золото». И он указал на огромную кучу тусклых и блестящих монет, которую выиграл граф де Гиш. «Оно мое?» — вскричал герцог Анжуйский. «Здесь 50 000 ЭКЮ, а не ваши». «Вы дарите их мне?» «Я играл для вашего высочества», — отвечал кардинал все более и более слабеющим голосом, как будто усилие, которое он сделал, чтобы подарить деньги, истощило все его силы, телесные и умственные. «Боже мой!» — прошептал Филипп вне себя от радости. «Какой счастливый день!» Он проворно сгреб деньги со стола и положил в карманы. Более трети кучки остались еще на столе. «Шевалье!» — обратился Филипп к своему любимцу де Лорену. «Поди сюда!» Тот подошел. «Возьми», — приказал герцог, указывая на оставшиеся деньги. Эту необычайную сцену все присутствующие приняли как трогательный семейный праздник. Кардинал вел себя как отец французских принцев. Оба принца выросли под его крылом. Никто не счел щедрости первого министра гордостью или даже дерзостью, как нашли бы в наше время. Придворные только завидовали. Король отвернулся. «Никогда еще не было у меня таких денег», — весело сказал Филипп, проходя со своим любимцем к выходу, чтобы уехать. «Никогда. Какие они тяжелые, эти 150 000 ливров!» «Ну почему господин кардинал подарил друг герцогу столько денег?» — шепотом спросил принц Конде у графа де ля Фер. «Верно, он очень болен?» «Да, ваше высочество, болен. У него, как вы могли заметить, скверный вид». «Но ведь он умрет от этого. 150 000 ливров непостижимо». «Скажите, граф, почему он их подарил? Найдите причину». Прошу, ваше высочество, не спешить с выводами. Вот герцог Анжуйский идет к нам вместе с шевалье де Лореном. Послушайте, о чем они говорят?» Шевалье говорил герцогу вполголоса. «Неестественно, что кардинал подарил столько денег вашему высочеству. Осторожнее, ваше высочество, не растеряйте. Чего же хочет от вас кардинал?» «Слышите?» — сказал Атос на ухо принцу. «Вот ответ на ваш вопрос». «Скажите же, ваше высочество», — нетерпеливо спрашивал де Лорен, стараясь угадать по тяжести денег, оттягивавших его карман, какая сумма досталась на его долю. «Это свадебный подарок, любезный шевалье». «Как?» «Да, я женюсь», — продолжал герцог Анжуйский, не замечая, что он в эту минуту проходил мимо принца и Атоса, которые низко поклонились ему. Де Лорен бросил на молодого герцога такой странный и полный ненавистью взгляд, что граф де Лафер вздрогнул. «Вы женитесь? Вы?» — повторил де Лорен. — Это невозможно. Неужели вы решитесь на такую глупость? — Не я решаюсь на эту глупость, а меня принуждают к ней, — отвечал герцог Анжуйский. — Но пойдем скорее, повеселимся на эти деньги. Провожаемый поклонами придворных, он вышел со своим приятелем, радостно улыбаясь. — Так вот в чем секрет, — тихо сказал принц Атосу. — Он женится на сестре Карла II. — По-видимому, да. Принц Конде задумался на минуту, глаза его блеснули. «Вот оно что!» — медленно произнес он, словно разговаривая с самим собою. «Значит, шпаги долго еще не будут выниматься из ножен!» И он вздохнул. Один Атос слышал этот вздох и угадал все, что он в себе таил. Подавленные честолюбивые стремления, разрушенные мечты, обманутые надежды. Принц вскоре стал прощаться. Король тоже собрался уходить. Атос сделал Раулю знак, подтверждавший его прежнее приглашение. Мало-помалу спальня опустела. Мазарини остался один, терзаемый своими страданиями, которых уже не скрывал. «Бернуин!» — произнес он слабым голосом. «Что угодно, монсеньор!» «Позвать Гино, поскорее. Мне кажется, я умираю», — сказал кардинал. Испуганный Бернуин побежал в переднюю, отдал приказ, и верховой, поскакавший за доктором, обогнал карету короля Людовика XIV на улице Сент-Анаре.